«А что бы сделали вы? Я бы сделал это чуть менее кроваво», — хмыкнул Нейлус. «Агарус вообще работает аккуратно». Себастьян на это высказывание приподнял бровь и качнул головой, а Итериас фыркнул, ясно давая понять, что чуть менее может оказаться куда более, если спектр войдет в раж. «А вы военные?» — заинтересованно спросил мальчишка. «Все граждане иерархии, военные, даже если занимаются мирной работой», — спалился расслабившийся Эти. «Нет, вы», — Лукас запнулся, — «вы военные, а почему тебя это так интересует?» — заинтересовался Грус. «Я хочу стать военным», — неожиданно резко сказал Лукас. «Я хочу уметь защищать, вот как вы. Ну, я был следователем СБЦ, а сейчас я работаю на спектров совета», — и Грус нагло указал поочередно на Нейлуса и меня. «А кем?» — мы заржали. «Снайпером», — сказал я, — «и главным законником отряда». «Снайпером, значит, военный, и я буду военным». «Тогда почему ты не вышел к людям?» — задал интересующий нас вопрос Себастьян. «Ты бы мог после совершеннолетия пойти в армию. Я не хочу быть солдатом людей. Они ничего не делают», — буквально выкрикнул Лукас. «После смерти папы мама ходила в посольство, но ей не помогли. Ее выгнали, а потом она ходила к Азари. Но они...» — мальчик запнулся, подпирая слова. «Не вмешиваются во внутренние дела вида», — поморщившись, подсказал Грус. «Да, маме нужна была помощь, а они...» Мальчик снова начал заикаться, глотая слова. «Я хочу научиться сражаться, так, как умеют эти». Пацана уже просто трясло. Злость, жгучая обида, разочарование, ненависть и решимость переплетались и переплавлялись в четкое и осмысленное решение. Он хотел стать сильным, он хотел уметь защищать тех, кто ему дорог, он хотел защитить свою сестру, свой маленький хрупкий свет, на который оказалось так много желающих. А сегодня он увидел наглядный пример того, как можно защищать. Не самый лучший, но уж какой подвернулся. Жестокий, но действенный. Нейлус качнул головой, Грус подошел к креслу и положил ладони на плечи мальчику. «Лукас, мы не обещаем сделать твою жизнь легче. Мы не можем постоянно быть рядом, но мы можем научить тебя справляться с трудностями. Малыш, чтобы стать сильным, нужно много работать», — вкрадчиво произнес Асур. «Тренироваться до обмороков от боли и истощения, до кровавой пелены перед глазами. Настоящая сила и мастерство не даются просто так, я знаю», — Лукас отвечал словно завороженный, вслушиваясь в мягкий бархатный глубокий баритон. «Я хочу научиться сражаться так, как ты». «Неправильно. Подумай еще, мальчик». Всматриваясь в насыщенные фиолетовые глаза сидящего возле его кресла Асура, начисто лишенные даже намеков на жалость и милосердие, «Я хочу стать таким, как ты». Тихий смех разбил напряженную тишину. «На твое счастье, таким, как я, ты не станешь никогда». Видя, как ранили ребенка его слова, Асур добавил, «Потом ты поймешь, о чем я говорю, но сейчас мы говорим не об этом. Что ты хочешь? Я хочу стать взрослым. А вот этому мы тебя научим, что такое быть взрослым и нести ответственность». Мальчик перевел непонимающий взгляд на Гаруса. «Меня считают хорошим снайпером», — неожиданно сказал тот, — «гениальным», — не сговариваясь в два голоса сказал и я с Нейлусом. «Гарус нас проигнорировал, но когда-то я не умел стрелять, и когда я был готов опустить руки и все бросить, отец мне сказал, возьми себя в руки и сконцентрируйся. Если сейчас ты все бросишь, отступишь перед трудностями, то ничего в этой жизни не добьешься. Долг отца – не облегчить жизнь ребенка, а пояснить, каково это – быть взрослым. Тогда я не отступил, и, вот результат, я хорошо стреляю». И тут весь момент на корню разрушила фраза девочки. «А еще есть заколки?» «Есть». Айти вытащил из кармана жменю совершенно одинаковых фиолетовых металлических заколок. «Держи». Счастливая Амира сгребла заколки с ладони, не обнаружив кармана на моей футболке, положила их на широкий подлокотник кресла и вернулась к издевательству над гривой Асура. Тот не возражал, хотя прекрасно видел свое отражение в дверце встроенного в стену шкафа, с кособокой, торчащей рогом короткой косичкой, с длинным растрепанным хвостом и какой-то непонятной конструкцией на макушке. «А бантики есть?» Себастьян не заржал чисто из инстинкта самосохранения и уважения к присутствующим. «А что такое бантики?» — с интересом спросил Этериас. «Ну, это... тряпочки такие», — попытался пояснить Гарус свое видение бантика. «Это не тряпочки», — возмутился ребенок, — «это ленточки». Нейлус откинулся на спинку дивана, крепко зажмурившись и прижав мандибулы к щекам. «Длинные разноцветные тряпочки. Пожал плечами Гарус и вопросительно посмотрел на Лукаса, которые люди вяжут на голове детям. «Ну, где-то так», — согласился тот, расплываясь в улыбке. «Нет у нас бантиков», — честно сказала я. «Жалко», — протянула девочка, разглядывая воронье гнездо, которое она умудрилась за несколько минут сделать на голове Эти. «А было бы красиво». Нейлус подхватил свою чашку с остывшим эргом, залил в рот и вылетел на кухню, а в мыслях крутилось: «Не ржать, спокойно, не ржать, что это с ним?» — недоуменно спросила жертва юного парикмахера, не обращая внимания. «У Крайка после ранения фантазия стала больной и изощренной», — спокойно ответил Гарус. «Это весь экипаж Нормандии оценил во время учений, я все слышал», — донеслось из кухни. «Да, я знаю, у тебя хороший слух», — не меняя тона отозвался снайпер. «Раз ты на кухне и все слышишь, поставь воду кипятиться». «Кухня», — пронеслось в голове Себастьяна. «Я же должен приготовить ужин для экипажа. Собирайся, отвезу», — донеслось из кухни под аккомпанемент какого-то грюканья и звука текущей воды. «Сперва решите, на кого опеку оформлять будете», — напомнил Гарус, — «чтобы сразу подать документы. Причем лучше это сделать перед закрытием офиса, чтобы успели принять документы и оформить, но разбираться с ситуацией стали завтра. Если нет возражений, оформлять будем на меня», — сказал Себастьян. Возражений ни у кого не было, даже у детей, так что вопрос перешел в статус окончательно решенного. «Теперь бы еще все успеть сделать. Этот день у нас будет очень длинным. А я-то думала, это вчера был напряженный и бесконечный день». Глава 33. При всем богатстве выбора. «Тетя Мрир, а что ты делаешь?» Любопытный голосок Амиры выдернул меня из виртуального пространства, в котором я разбирала данные диагностирующего плетения. «Смотрю, как твое здоровье». Девочка задумалась, Лукас оторвался от восторженного изучения мощного пистолета, переведя его в небоевое положение. «Асур оружие взять разрешил, но выставил его на стрельбу шоковыми пулями. Ай прекрасно знал, что ребенок не имеет навыков обращения с оружием, а у турианских моделей предохранителя нет по определению, но у него было свое видение адекватности наказания за невнимательность или глупость. Кто-то может посчитать, что давать 11-летнему ребенку в руки боевое оружие недопустимо, но и у турианцев, и у Асура, да и у меня было несколько иное мнение на этот счет, и обучать детей культуре обращения с оружием необходимо уже сейчас. Все же, живут они в доме, в котором этого самого оружия более чем достаточно. Кое-какие уроки Лукасом и Амирой уже были усвоены. Первый. Любое оружие требует уважения, аккуратности и четкого знания, как правильно им пользоваться, иначе оно может причинить вред своему владельцу. Второй. Никогда не бери без спроса, особенно, если не знаешь его свойств. Лучше спроси. Мы всегда расскажем, дадим посмотреть и подержать, если оно безопасно. В качестве примера Эти подробно описал заинтересованно слушающим детям особенности конкретно этой модели пистолета, показал, как переводить его в боевое положение, как в небоевое. Даже подержать Лукасу дал, честно предупредив, что выстрел просто сломает ему пальцы или кисть, отдача очень сильная, а уж стрелять или нет, это его личный выбор, как и последствия этого выбора. Айти объяснял очень просто и понятно, с прекрасными образными сравнениями, так что дети прониклись, и к спусковой пластине пальчики не тянули. «А как вы смотрите мое здоровье?» — вновь спросила девочка. «Тут же нет ничего такого, чем смотреть можно». Тут уже заинтересовался Айти Риас. Даже Гарус отвлекся от проверки документов, необходимых Себастьяну для оформления опеки, благо, их Нейлус достал заранее, пользуясь своими полномочиями спектра совета. «Мне для этого ничего не нужно», — ответила я. «Вот ты, биотик, тебе нет необходимости поднимать вещи своими руками, ты можешь их сдвинуть силой воли, а я могу смотреть на живых существ и узнавать, что с ними не так. А со мной что-то не так? Какой хороший вопрос. Что не так? Да у нее все не так, начиная с истощения и авитаминоза, заканчивая дистрофией и начинающимся воспалением легких, которое гарантированно смертельно при ее прошлом образе жизни. Амира, ты часто простываешь?» Девочка кивнула, но ответил мне Лукас. «Она постоянно болеет. Нам приходилось прятаться возле большого вентилятора». Мальчик аккуратно положил пистолет на стол. «Я старался как можно быстрее лечить сестру, но нам не всегда удавалось найти теплые места. В технических отсеках очень холодно, а там, где тепло, много ворча. А чего я ожидала? На цитадели довольно влажный воздух и несколько прохладно, технические туннели не отапливаются, а под огромным вентилятором может продуть даже ворча, что уж говорить про двух тощих детей в легких вещах. Мальчик чуть нахмурился. С сестрой что-то случилось, у нее началось воспаление легких, честно ответила я. Помимо многого другого, а это плохо, в обычных условиях, очень. От такого определения Лукас вздрогнул, сжал кулаки, а в ментале ясно разнесся страх. Не переживай, сейчас условия изменились, и поправлять мы начнем прямо сейчас. Как, вы же не врач, как сказать, хмыкнула я. Лечить, Лукас, можно по-разному, главное, чтобы результат был. Я долго думала, стоит ли показывать детям то, что я умею. С одной стороны, риск, что дети сболтнут лишнее, а с другой, вечно прятать свои способности от мелких я не смогу. Все же, хоть Себастьян будет записан как опекун, но детей ему отдавать никто не намерен. Такова уж психология итурианцев и асуров. Раз уж взяли на себя защиту детей, значит, они несут за них ответственность как минимум до их совершеннолетия. Что по поводу болтливости и удивительной способности детей сдавать взрослых как стеклотару в пункт приема, то тут уже вступают в силу особенности воспитания, личной ответственности и здравомыслия. Наивно полагать, что дети не обладают мозгами или не способны держать язык за зубами. Способны. И Лукас, и Амира уже научены жизнью никому не верить и ничего лишнего не болтать. Они к нам-то вышли только потому, что мелкая узнала Гаруса по описанию матери. Если бы не это, дети так и остались бы сидеть в своей вентиляции в ожидании чуда. Так что, взвесив за и против, я приняла решение не скрывать от них кое-какие свои способности и возможности. Заодно будет стимул думать, что они делают и говорят. Покажи детям чудо, волшебную сказку, помани их неизведанным, и они многое сделают, и молчать будут свято. Дети могут хранить свои тайны. Скажите, вы верите в волшебство? Мой вопрос вызвал бурю удивления и непонимания у Лукаса, радости и ожидания чуда у Амиры, жгучий интерес у Айтириаса. Гарус же просто спокойно ждал, что я буду делать. Волшебство – это сказки для маленьких, буркнул мальчик, покосившись на заинтересованно подобравшегося асура. Значит, маленькие мы с тобой, Айти, ехидно заметил Гарус. Молодняк, хмыкнул асур, именно. Приподнял когтистый палец мой снайпер. А еще мы верим в сказки. Ты веришь в сказки? Радостно переспросила девочка. Верю. Согласно покивал Гарус. По крайней мере, в одну из них. Расскажи. Амира слезла с кресла и подбежала к Гарусу. Он свернул экран инструментрона, усадил девочку на диван рядом с собой. Если вы пообещаете сохранить все услышанное в тайне. Лукас нахмурился, а Амира тут же согласилась. Я буду молчать, Мира. Но Лу... Мальчик посмотрел на сестру, на нас и сказал, «Хорошо, я согласен, я сохраню услышанное в тайне, и увиденное». Поправил эти, и увиденное. Послушно повторил мальчик, выжидающе глядя на Гаруса. Но ответила ему я, «Сказки – это, чаще всего, вымышленные истории, в которых скрыт какой-то урок. Не ходи один в лес, не говори с незнакомыми людьми и ничего у них не бери, не суди по внешности и прочее. Они есть у всех народов без исключений. У кого-то больше, у кого-то меньше, но у них есть одно общее – вера в волшебство и чудеса. Я это и сам знаю». Лукас нахмурился, переводя настороженный и обиженный взгляд с меня на Гаруса и Айтириаса, и вновь, на меня. Я говорила о чем-то странном и ненастоящем, но мальчика смущала непонятная реакция взрослых мужчин, особенно искренняя заинтересованность Айти, который вполне справедливо ждал очередной демонстрации возможностей магии, уже оцененная им как способность полезная, практичная и обязательная для изучения и освоения. «Терпение, Лукас», — с мягким укором в голосе сказал Гарус. «Тебе же говорили о нашей расе?» «Да, вы вроде как никогда не обманываете». «Стараемся», — кивнул Гарус. «Но иногда приходится скрывать правду, поскольку она может повредить тем, кто тебе дорог. Я это понимаю, не маленький. Я не говорю, что ты маленький. Я не говорю, что мы обманываем. Я говорю, что мы не рассказываем все каждому встречному или тем, кто нам понравился. Правду знают только близкие и достойные доверия. И сейчас мы решаем, можно ли доверить такую правду вам. Можно, тут же сказал девочка. Вы же знаете, что я, биотик, автоматически поправил ее брат. Да, но мы никому об этом не говорили, и вашу тайну не расскажем. Хорошо, согласно кивнул Гарус, мы вам поверим. А теперь, сама тайна. Имрир владеет волшебством. Мальчик обиженно посмотрел на турианца и рассерженно выкрикнул. А мама говорила, что вы, честный, а вы, про волшебство, но ведь волшебство. Начало было девочка со слезами в глазах, но брат ее перебил. Может, когда-то волшебство и существовало, но сейчас его. Мальчик запнулся, широко распахнутыми глазами глядя на мою поднятую руку. Над ладонью словно из ниоткуда возникали искрящиеся лазурные нити, сплетаясь в модельку летающего парусного корабля. Хищный вытянутый темно-синий корпус, массивные двигатели, мерцающие паруса из светочувствительного материала. Кораблик обрел материальность, полыхнули холодным голубым огнем двигатели, зашевелилась оснастка, натягивая мощные тросы, маневровые паруса у бортов распрямились, выходя в походное положение, на днище остро поблескивали рубленные руны, засветился ходовой парус, натянутый над всем судном. Коротко блеснули щитовые установки, формируя едва заметную сферу защитного поля, и иллюзия рейдера «Дикая охота» медленно полетела к ошеломленному ребенку. «Ой, какой красивый кораблик!» Амира восторженно рассматривала иллюзию, шевелящую парусами для корректировки курса. «Это!» Лукас заикался, глядя на летящий над столом рейдер, который неспешно приближался к девочке. «Это всего лишь иллюзия», — ответила я. «А можно?» Айти потянулся к кораблику. «Да чтоб тебе примархом стать, Айтириас!» — буркнул Гарус. «Куда ты руки тянешь? Мне это не грозит!» — отмахнулся Асур. «Разве что, привязки, если ему не повезет получить этот долг. И тут же, без паузы, можно подержать, это же иллюзия, Ай!» — со вздохом сказал снайпер. «Дикая охота» подлетела к краю стола и замерла. Маневровые паруса широко развернулись, поворачиваясь почти горизонтально, ходовой парус погас. Положение дрейфа. Айти протянул руку, подставляя ее под модель. Паруса тут же с хлопком сложились, прижавшись к бортам, а судно начало медленно терять высоту, пока не опустилось на услужливо подставленную ладонь. «Я его ощущаю», — с удивлением произнес Асур, осторожно ощупывая синий корпус. «А можно я?» Девочка оперлась одной рукой о колено Гаруса и протянула руку к иллюзии. Айти поднес лежащий на его ладони кораблик, давая возможность ребенку его потрогать. «Ой, паруса такие гладкие, и пощипываются». Амира в полном восторге поглаживала ходовой парус по силовым линиям. «Материальная иллюзия», пожав плечами, пояснила я, «обладает всеми свойствами оригинала, пока не исчерпает запас энергии, и пока ты снова не свалишься с истощением», буркнул Гарус. «Не на этой станции, Рус, да и энергия на иллюзию тратится в момент создания. Если не подпитывать ее, потерь не будет. А если поставить аккумулятор», внес предложение Эйти. «Накопитель», поправила я. «Если энергия будет поступать бесперебойно, иллюзия будет существовать». «Что это за корабль?» спросил Гарус, пытающийся представить, где могло существовать такое судно и что за мир мог породить подобные технологии. «Астральный рейдер», ответила я, глядя, как осторожно приближается к нам все еще не верящий в происходящее Лукас, медленно протягивает руку. Трогает парус кораблика у светящихся силовых преобразователей, получает свой закономерный едва заметный разряд и отдергивает палец. В этой реальности подобных кораблей не существует и не может существовать. Они создавались для передвижения по, скажем так, не совсем материальному пространству астрального плана бытия, в который выбило целый мир после магической катастрофы планетарного масштаба. Жгучее любопытство Айтириаса нашло полное понимание и поддержку у Гаруса. И на меня с одинаковым жадным интересом уставились две пары глаз. «Как-нибудь потом», — Гарус чуть отвел мандибулы в легкой улыбке, а в ментале вновь прозвучало. «Обещание, обещание. Вот же, Рус, я тебе расскажу и покажу все, что ты захочешь узнать, когда у нас выдастся свободное время». Гарус согласно кивнул, принимая мое предложение. Айти на мою оговорку о реальности внимание обратил, но отложил к тем вопросам, который он мне задаст после решения проблем его привязки. Сейчас эта информация не была для него значимой. Как он летает? Магия и технология. В корме расположен реактор и двигатели. Первый дает энергию для оснастки, оборудования и оружия. Второй – тягу. Паруса сделаны магическим путем из светочувствительного силового материала и могут использовать фотонные потоки для маневров корабля. Вполне жизнеспособная технология даже здесь. Но воспроизвести вряд ли получится. Нет нужных материалов. Насколько мощное у этого корабля оружие, эта иллюзия не способна стрелять. Энергии я в нее вложила немного и минут через пять она распадется. Если говорить об оригинале, то единомоментный залп обоих носовых лучеметов пробьет Нормандию от носа до кормы, даже не заметив сопротивления. Сказала я, вспомнив, как орудия реальной охоты громили форпосты, построенные из зачарованных базальтовых плит, и продавливали мощные силовые щиты. «Это иллюзия», — тихо уточнил Гарус, сделав явное ударение. «Была еще одна, была. Можно создать полнофункциональную материальную иллюзию, неотличимую от реального корабля, но потребуются затраты энергии, сравнимые с материализацией, чем, собственно говоря, и будет являться ее создание. Но да, это реально, хотя обычно настолько сложные вещи предпочитают просто строить, но в случае нужды», — вкратчиво уточнила Эти, — «в случае нужды можно сделать и не такое. Как-то раз я получила возможность участвовать в создании подобного чуда, ведь настоящая дикая охота являлась именно материализованной иллюзией, созданной отчаявшимися разумными, волей случая закинутыми после изнурительного боя и шторма в изменчивом пространстве астрального плана бытия на необитаемый булыжник, когда обломки нашего корабля провалились в блуждающую портальную червоточину. 7 лет изнурительного труда 12 разумных и подготовки кустарных накопителей, собранных из обломков силовых систем нашего старого корабля, к которым удалось добраться, пока, наконец, мы не смогли запитать нужным количеством энергии огромный ритуальный круг и создать точную и подробную иллюзию нового корабля. Так и родился легендарный рейдер, унеся жизни 3 своих создателей в момент обретения материальности. Интересно, кто сейчас владеет дикой охотой? Когда я осталась на причале, прикрывая отход, рейдер сумел отшвартоваться, прорвать блокаду и на всей скорости уходил к нестабильному проколу в неисследованные области с полным экипажем и всеми их семьями. Надеюсь, им удалось уйти. «Какие ограничения?» — спросила Этериас, внимательно рассматривая точную реплику корабля. «Для создания простой иллюзии, только воображение», — ответила я, — «и четкое знание, что именно ты хочешь сделать, ну и энергия, которую ты в состоянии в нее вложить. Эта иллюзия очень точная». Я пожала плечами, но ничего не ответила. Конечно, иллюзия точная. За 7 лет работы над оригиналом была возможность запомнить его до последней заклепки и завитушки узора на парусах. Что самое забавное, я могу материализовать настоящую охоту в этой реальности, пользуясь запасами энергии цитадели. Я запомнила ее до последнего винтика и точки на рунных чертежах. Но зачем? Корабль, конечно, красивый и необычный, он даже по космосу может летать, поскольку защитное поле создает замкнутый биом. Фурору будет, словами не описать, но практической пользы ноль на выходе. Создавался этот корабль для совсем иной среды и для совсем иного мира. Айти разжал пальцы и крохотный кораблик вновь распрямил паруса и взлетел, медленно дрейфуя над столом. «Он хрупкий?» — спросил Гарус. «Поддержание целостности тоже потребляет энергию», — нейтрально ответила я. Асур глянул на глубоко шокированного паренька, усмехнулся. «Наглядно. Тебе для наглядности не хватило огненного шара, в который ты чуть руку не сунул», — фыркнул Гарус, промолчавший, что он-то сам коготок подпалил. Вместо ответа, довольная улыбка и хитрый прищур фиолетовых глаз. «Я выбрала иллюзию корабля для подтверждения существования магии не просто так. Эта демонстрация показала любопытному Асуру возможности школы иллюзий. И Айтериас это прекрасно понял. Как и то, насколько огромны возможности и сфера применения этого, казалось бы, не боевого направления. Я так понимаю, это далеко не все возможности магии?» «Именно». Я перевела взгляд на напряженного мальчика. «Видишь, Лукас, сказки иногда говорят правду. Волшебство и магия существуют, а чудеса...» Я улыбнулась. «Чудеса иногда, все же, случаются». А Лукас молча хлюпнул носом. Он широко распахнутыми синими глазами смотрел на плывущий по воздуху в едва заметной мерцающей сфере щита иллюзорный кораблик, а по щекам катились слезы, и с ними выходило напряжение последних лет не самой простой жизни. Туго закрученная буря эмоций распадалась. Страх, неуверенность, отчаяние, постоянное опасение за жизнь и здоровье сестры, крепнущая безнадежность и уныние, все это уходило прочь. Лукас, наконец-то, смог по-настоящему поверить в то, что чудо, на которое он уже перестал надеяться, все же, произошло. «Что бы с нами ни случилось, на улице вы не вернетесь», — неожиданно произнес Гарус. «Мы взяли на себя обязательства перед вами. Даже если мы погибнем, они будут выполнены». Ребенок от такого утешения вздрогнул всем телом. Иногда турианская честность неуместна, но, что поделать, утешать детей Гарус не умеет совершенно. «Я не хочу, чтобы вы...» От избытка эмоций Лукас заикался, проглатывая слова, не будучи в силах проговорить отдающие болью воспоминания, погибли. А Этериас подсел ближе, обхватил вздрагивающего от беззвучного плача ребенка за плечи. «Мы, не бессмертные, пойми это и прими». Вкрадчивый бархатный низкий баритон Асура проникал в самую душу ребенка. «Мы будем часто покидать вас и улетать на миссии, надолго, но умирать просто так никто не собирается. Ты хочешь стать военным, а воины сражаются, рискуют жизнью, иногда, погибают. Это, естественно и нормально, но...» Мальчик встретил пристальный тяжелый взгляд Асура. «Я...» Иллюзорный кораблик вспух облаком голубых искорок и развеялся. Мальчик всхлипнул и уткнулся лбом в плечо Этериаса. «Лукас, никогда не забывай того, что было в твоем прошлом и тех, кого ты потерял». Аити чуть отстранился, осторожно приподнял лицо ребенка и аккуратно вытер слезы. «Иногда бывают события, которые делят жизнь на две части, да и после. Твоя жизнь изменилась сегодня, когда ты рискнул подойти ко мне и задать свой вопрос. Проведи черту. То, что было до нашей встречи, ты не можешь изменить. Прими как есть и запомни так, как оно было». Мальчик шмыгнул носом, всмотрелся в фиолетовые глаза, ощутимо вздрогнул. «Я постараюсь. Ты не должен стараться. Ты должен делать как следует. Или не делать вообще», — поправил ребенка Грус. «Я понял», — серьезно кивнул мальчик. «Я буду делать так, как надо. Если смогу, сможешь». Асур улыбнулся, мгновенно превратившись в милого и доброго паренька. «А теперь успокойся. Нам нужно еще многое сделать». Лукас согласно кивнул, снова шмыгнул носом, вытер остатки влаги с припухшей мордашки. «Тетя Эмрир», — голосок Амиры сбил накал, — «а как ты стала волшебником? Это долгая история. Давай я расскажу тебе ее в другой раз». «Но, Амира», — мягко, с легким укором в голосе произнесла я, — «истории никуда не денутся, а вот лечить тебя надо сейчас». «Хорошо, тетя Эмрир», — согласно покивала девочка. «А что я должна делать?» «Ты, ничего, просто постоишь ровно. Подожди пару минут, мне надо немного подготовиться». Амира согласно закивала, забралась с ногами на диван и устроилась удобнее возле Гаруса. «Пусть пока посидит, а мне действительно надо подготовиться. Это Найлуса я могу лечить без проблем и лишних заморочек. Его, как и Гаруса Саэти, видом кровавых рисунков на коже не пронять, а вот использовать магию крови на ребенке. Да, это эффективно и для меня проще всего, но есть одно но. Выглядит это лечение довольно неприглядно. Лукас и так дергается от любого неосторожного движения, еще не хватало его испугать зрелищем, слишком сильно напоминающим какое-то жертвоприношение. Арсенал темного целителя тоже не подходит. Он еще более зрелищный, чем магия крови. Там я хоть своей кровью наношу рисунки. Да и тьма, отзывающаяся при темных исцелениях, иногда пугает даже взрослых людей, что уж говорить о детях. С магией жизни у меня как-то вообще не сложилось. Остается светлое целительство. Выглядит оно гораздо красивее и приятнее для глаза, нет пугающих элементов, а то, что мне оно дается, куда тяжелее. Ладно уж, от одного великого исцеления не сдохну. Хотя, после подобного извращения мне, темному существу, будет ой как нехорошо. По моему осмысленному желанию в воздухе появились два концентрических сияющих кольца, быстро украсившихся текучим узором рунной вязи младшего алфавита. Ритуальная атрибутика позволит мне сгладить откат от использования неестественной для меня первостихии и уменьшит расход энергии. Световые круги упали на пол, мягко сияя на темном покрытии. Проверив рунную вязь и не найдя ошибок, я жестом подозвал Амиру. Девочка слезла с дивана и подбежала ко мне. «Стань в круг». Амира аккуратно перешагнула светящиеся линии. «Вот так и стой». Она согласно закивала, блестящими от любопытства глазами разглядывая витиеватые надписи. «Только не крутись и не двигайся». «Хорошо». Амира перестала вертеться и даже ладошки прижала к щекам, чтобы случайно не повернуть голову. А я начала чтение заклинания великого исцеления. Использование школы, к которой у меня нет предрасположенности, дается тяжело, и результат не настолько эффективен. Я сейчас вбухиваю прорву сил в великое исцеление, которое может и мертвого на ноги поднять, а получу в итоге обычную среднюю лечилку. Впрочем, ее хватит, чтобы вылечить ребенка. А вот восстанавливать нанесенный организму вред придется естественным путем, правильным питанием, комплексом витаминов и чем-то еще, что там Карин пропишет. Надо будет завтра показать ей детей. Певучие слова легко срывались с языка. Мои голосовые связки уже подверглись изменениям и могли воспроизводить эльфийскую высокую речь. Ритуальный круг разгорался, наливаясь мощью и энергией, а я чувствовала, как опустошаются внутренние резервы, и я вновь приближаюсь к черте истощения. Наконец, ритуал дошел до своего логического завершения. Накопленная энергия развернулась красивым золотистым конструктом и мягко впиталась в тело ребенка. Рисунок бесследно пропал. Вот и все. Я вымученно улыбнулась девочке. Это так красиво. Амира от переполняющих ее чувств буквально светилась радостью, восхищением и чистым, искренним счастьем. Спасибо. Пожалуйста. Меня ощутимо потряхивало. Надо пойти и полежать, успокоиться и расслабиться. Имрир, что с тобой? Волнение и опасения щедро плеснули в ментальный план. Мне очень тяжело даются заклинания этой школы. Тем более, настолько энергоемкие, как великое исцеление. Честно призналась, надо немного отдохнуть. Гарус встал, подошел, подхватил меня под локоть и повел к спальне. Аэти, присмотри за детьми, коротко сказал он, тронув замок. Что случилось? Тут же подобрался Асур. Светлое целительство, не мое направление, отозвалась я. Что-то еще пояснять не требовалось. Аэти согласно кивнул, давая понять, что присмотрит за мелкими, пока я буду отлеживаться. Когда Найлус вернется, разбудите, добавила я уже в дверях, и покорми Амиру. После лечения ее организм потребует пищи. Словно в подтверждение моих слов, в животе у девочки предательски булькнуло. Иди, отмахнулся белобрысый, легко вставая на ноги. Двери закрылись. Я подползла к кровати и с тихим невнятным возгласом завалилась на нее, непроизвольно скрутившись компактным комочком. До истощения, благо, дело не дошло, но резервы опустошены полностью. Как я не люблю светлое целительство. Столько энергии уходит на лишние финтифлюшки и визуальную красивость. Особенно у меня. Но не поспоришь, выглядит оно очень красиво и привлекательно, в отличие от других, более эффективных методов лечения. Ладно уж, зато ребенок в восторге. За моей спиной прогнулся матрац. Гарус сел на кровати и осторожно, неуверенно положил руку мне на плечо. Я оказалась в зоне его личного пространства, во внутренних слоях теплой, насыщенной и восхитительно приятной светлой ауры. «Мне уйти или остаться?» – тихо спросил он. Я вздохнула, перевернулась на спину, встретила его взгляд, как и всегда, без натактичности и естественной заботы. Гарус искренне опасается сделать или сказать что-то не то, но в то же время очень хочет помочь. И ведь понимает, что я все это прекрасно знаю, а все равно мнется и переживает на пустом месте. «Рус, останься». Я осторожно обхватила пальцами его запястье. Задумчивость, облегчение и радость с легким отголоском неуверенного смущения окрасили верхние слои теплой и приятной ауры. Каждый раз, когда я называла его «Рус», он смущался и не знал, как на это реагировать. И нравится, что не прогоняю, оказывая знаки приязни, и вроде как не положено, и меня собой напрягать не хочет, да и сказать ничего толком не может. Природная тактичность и неуверенность в себе в сфере личных отношений не позволяли сделать то, что ему хотелось лично для себя. У Найлуса подобных проблем не было в принципе. Если он что-то считал нужным сделать, он это делал, предпочитая получить проблемы из-за допущенной ошибки, чем упустить возможность. Темные вообще не склонны ходить вокруг да около и наматывать себе нервы на кулак. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — наконец очень тихо спросил Гарус. «Можешь», — так же тихо ответила я. «Просто будь рядом». Он чуть слышно выдохнул, рука едва заметно дрогнула, в ментале пыхнуло противоречивым клубком эмоций, которые, впрочем, быстро затихли, подавленные сильной волей, и задал ожидаемый вопрос, хотя на языке крутились совсем другие слова. «Опять истощение?» Голубые глаза чуть сузились, в голосе, легкий укор. «Нет», я качнула головой, поглаживая сильное запястье. «Только резервы опустошены полностью. Я не чувствую холода». Констатация факта, скрывающая ясный вопрос. «А я с тебя ничего не тяну. На цитадели огромные запасы бесхозной энергии», пояснила я, с интересом наблюдая, как меняется выражение лица, когда до него начал доходить подтекст. «Мне потребуется всего пара часов, чтобы восстановить потери». Закономерный вопрос крутился в мыслях, но он снова спросил не то, что хотел. «Это для тебя не опасно?» Я покачала головой и улыбнулась. «Нет, подобные скачки только ускоряют развитие и развертку ауры. Я хочу войти в силу в течение ближайших дней, пока мы не улетели с цитадели». Ему потребовалось всего мгновение на осмысление ситуации и принятие решения, которое он высказал нейтральным вопросом-предложением. «Мы чем-то помочь можем?» Впервые он озвучил предложение о помощи не только от себя, но и от лица Нейлуса, которого уже стал считать частью своего удивительно немногочисленного внутреннего круга. И все равно это не то, что так сильно интересует лично его, Гарруса Вакариана. Так и будет ходить вокруг да около, а стоит ему хоть на мгновение ощутить, что его присутствие мешает или неприятно, как он тут же отойдет в сторону, но все равно будет помогать, на расстоянии, удерживая маску вежливого и тактичного соратника, что бы ни творилось у него в душе. Энда, канонный образ даже близко не передавал всю сложность ситуации, доказывать что-то совершенно бессмысленно. Огромный пласт самонаведенных закладок не позволит расслабиться и показать свою истинную личность. Слишком уж крепко он загнал себя в рамки, подстраиваясь под те идеалы, которые сам для себя создал, но которых, по своему же мнению, так и не достиг. Мелькнула мысль, а какой он на самом деле? Не те маски, которые всю свою жизнь столь тщательно создавал для внешнего мира, а он сам, настоящий Гаррус Вакариан. Когда войду в силу, надо поснимать всю эту пакость и поставить защиту на разум, а то ее вид приводит меня в откровенный ужас. Особенно, вид ослабленной последней вуали, готовой вот-вот рухнуть и обнажить ядро личности. «Вы уже мне помогаете», — ответила я, с интересом рассматривая его кисть. «Больше, чем кто-либо еще в этой реальности». Смущение усилилось. Стоит чуть-чуть похвалить лично его и все, высококлассного и довольно безжалостного воина мгновенно сменяет стеснительный парень. «Просто не представляю, что бы я без вас делала. Рус, твоя помощь вообще неоценима. Есть накрытие и попадание. Был бы человеком, уже сидел бы красный как помидор, а так только опустил глаза и смешно носом шевелит. Сказать ничего внятного не может, хотя и хочет возразить, пояснить, что он ничего такого не сделал, что он просто выполнял свою работу законника и соратника. И не надо пытаться убедить себя и, тем более, меня, что ты ничего такого не делал. Тут же отозвалась я, как только мысль о ничем особом окончательно сформировалась в его голове и была осознана. Но я и правда ничего особого не сделал. Растерянно пробормотал Гарус, с удобством устроившись рядом, положила голову ему на колени и посмотрела в глаза. Тебе по порядку перечислить, начиная с первого сопровождения в арсенал и неоценимой помощи с документацией по кораблю, заканчивая добровольным донорством и моральной поддержкой, мягко спросила я. Гарус, если для тебя это в порядке вещей и естественно, как дыхание, это же не означает, что я этого не ценю. Бесполезно. Мои слова только вызвали срабатывание закладок и начало формирования новой. Нет-нет, а вот этого счастья нам не надо. Блокировать стабилизацию закладки и расформировать ее удалось на удивление легко. Правда, это спровоцировало сдвиги в других закладках. Ничего, еще всего сутки, максимум, двое, и я весь этот ужас уберу. Рус, пожалуйста. От такой постановки фразы Гаррус еще больше занервничал. Напомни мне, когда я войду в силу, чтобы первым делом я поставила тебе и Нейлусу защиту на разум. Припечатала, съезжая с темы, пока он снова что-то не придумал и не поставил на и так задерганную личность новую заковыристую гадость собственного производства. От такой смены темы он удивленно моргнул. Защита на разум, у любого разумного существа есть ментальная защита, так называемая, природная, которая развивается и формируется самостоятельно по мере взросления. Но в вашей реальности у всех проверенных мною разумных она какая-то выдохшаяся, практически, разваливается на глазах. Только у Айтериаса защита разума прочная и стройная, хоть и несколько прозрачная, но она намертво завязана на проведенную привязку, которая, по своей сути, глубокий естественный импринтинг, призванный стабилизировать излишне пластичную психику и подстроить ее под выбранный якорь. А у меня, робко и заинтересованно спросил турианец, проглотив вопрос о том, что такое якорь, импринтинг и прочие интересности. А вид твоего разума приводит меня в откровенный ужас. Сухо припечатала я, пристально глядя в кристально-голубые глаза, чуть расширившиеся, когда до Руса дошло, что я сказала. Защита на грани распада, огромный пласт закладок, контролирующий практически всю сознательную деятельность, не касающуюся применения профессиональных и боевых навыков. Закладки, коротко спросил он, мгновенно превращаясь в собранного высококлассного военного. Откуда, закладки, Гарус, это твое личное неосознанное творчество? Я устало прикрыла глаза, поднесла его ладонь к лицу. Ты сам, своими попытками загнать себя в какие-то рамки, уродуешь свою же личность и психику. Голубые глаза удивленно заморгали. Разве это так плохо, пытаться следовать каким-то принципам, не путай принципы и неестественные для тебя качества и поведение. Ты сознательно калечишь свою психику, сам того не понимая. Еще немного, и последствия станут необратимыми. Я покачала головой. Рус, представь, что ради спасения твоего народа, тебе пришлось бы сознательно лгать и предавать. Как бы ты себя чувствовал при этом? От такой перспективы он вздрогнул всем телом. Воображение у него развито хорошо, и представить подобную ситуацию проблемы не составило. Как и последствия. В лучшем случае, сразу пуля в голову, в худшем, медленное падение и в итоге, смерть, как долгожданный исход. Вижу, что представил. То, что делаешь ты, лишь не намного мягче по воздействию. Уткнувшись носом в его ладонь, немного глухо пояснила я, и только потому, что ты уверен в том, что это правильно. Но рано или поздно последствия примут лавинообразный характер, особенно, если ты разочаруешься или утратишь веру в правильность своих действий. Потеряешь смысл жизни, что по сути, потеря главного императива, якоря твоей личности. Последствия, короткий вопрос. Психические расстройства от апатии и депрессии до безумия и распада личности. В лучшем случае ты опустишь руки или сознательно пойдешь на смерть. В худшем, Рус, я не хочу, чтобы с тобой это произошло. Твои жизни и здоровье для меня – не пустой звук. Не только физическое здоровье, но и психическое. Запомни это раз и навсегда. Я не из тех, кто накладывает на себя руки. Спокойно возразил он. Не из тех, а чем же еще является его прилет на Омегу, как несознательной попыткой погибнуть с честью и с пользой для других. Прилететь на теневую цитадель этой галактики с одним рюкзаком и снайперской винтовкой, за 2 года суметь навести на ней такого шороху, что одна половина станции будет жаждать оторвать ему голову, а вторая – по-тихому благословлять. Я глубоко втянула воздух, выдохнула и очень мягко произнесла. Груз. Самоубийство может принимать разные формы, в том числе и добровольное самопожертвование во имя какой-то цели или сознательное участие в миссии, шансы на выживание в которой стремятся к нулю. При этих словах он ощутимо вздрогнул. Подобная черта есть в его характере. Готовность отдать жизнь за других, исследовать до конца. Оно может быть отсроченным, растянутым во времени и быть с пользой для других. Суть не меняется. Мое неприглядное пояснение было воспринято правильно. Но, я, запнулся. Жесткий воин вновь исчез, и на меня снова смотрел растерянный парень, не могущий подобрать слова и сказать то, что кипит в душе. Грус прекрасно понял, что у меня есть причина говорить ему подобные вещи. Я улыбнулась, потерлась щекой о его ладонь. Грус, ты сейчас очень громко думаешь, а я не могу полностью закрыться от твоих эмоций и поверхностных мыслей. Извини. Яркое смущение и неловкость разлились в ментале, он отвел глаза, избегая встречаться со мной взглядом, а мне только сильнее захотелось его обнять, успокоить, сказать ему то, что он так хочет услышать, но о чем никогда не спросит по собственной инициативе. Имрир, я, Грус снова запнулся. Наверное, мне стоит уйти. Я буду тебе мешать. Он, мешать, мне, я фыркнула ему в ладонь. В этом весь Грус. Скорее наступит себе на горло, чем хоть на мизер доставит неудобство тем, кто ему дорог. Рус, я тебе говорила, что я, темная эгоистичная сволочь, лениво спросила я, полностью выбив его из колеи неожиданным вопросом и столь самокритичной характеристикой. Ты, изумление и непонимание щедро разлилось в ментале, аура взбурлила, а его ладонь мягко выскользнула из моих пальцев, аккуратно поправляя мои растрепанные волосы. Я, моя довольная физиономия вызывала у него вполне закономерное опасение, и как настоящая аморальная темная эгоистичная сволочь, я попрошу тебя остаться, но, я же тебе мешаю, совершенно искренне пояснил свою точку зрения на происходящее, он и правда считал, что сейчас просто мешает мне отдыхать, отвлекая пространными разговорами. Нет, Грус, это нечто невозможное, да смешного напоминает одичалого молодого кота, который вроде как тянется к ласке, но закономерно опасается, что его в очередной раз шуганут, а потому на сближение сам никогда не пойдет, даже если очень хочется. Одно неверное движение, и все, гордое существо исчезнет, словно его никогда не было рядом, а меня подобный исход как-то ну совершенно не греет. Придется его приручать, как этого самого одичалого и битого жизнью молодого кота, так же аккуратно и осторожно. Возни и проблем будет, немерено, нервных клеток я потрачу, километры, но вот результат, Канонный образ не передает даже бледной тени этого удивительного молодого мужчины. Искренняя естественная забота, понимание, поддержка без единого упрека или сомнения, исключительная верность и готовность полностью посвятить себя тому, кого он выберет. А это его канонная фраза: «Я всегда буду рядом». Я эту реальность наизнанку выверну, чтобы услышать от настоящего Гаруса эти слова, обращенные ко мне. Ведь если он произнесет эти слова, это будет констатация полностью продуманного и взвешенного решения, и он действительно согласится всегда быть рядом, что бы ни случилось и что бы я ни делала. А это многого стоит. Да что многого, это бесценно. И я готова сделать все, чтобы получить такое сокровище и избавиться, наконец-то, от убийственного вечного одиночества. Хотя, а чем это я? Все равно же не поверит и будет искренне считать, что я ошиблась. И сейчас никакие слова не переубедят его. Пока, не переубедят, но расшевелить и чуть ослабить влияние закладок можно и нужно, чтобы его не понесло после их единомоментного снятия. Рус, откуда вообще у тебя возникли мысли, будто ты мне мешаешь? Подумай хорошо. Мешаешь, ты? Я изобразила на лице бездну удивления. На основании чего ты сделал настолько странные выводы? И, кстати, руку верни, туда, откуда убрал. Что на это ответить он не нашел, поскольку логических и объективных предпосылок для подобного вывода у него не было, а свои переживания и сомнения озвучить не рискнул. Как будто он не знает, что я и так в курсе всех его моральных метаний. Ты сделал ошибочные выводы на основе неверных данных. Я смотрела на него снизу вверх и получала массу удовольствия от созерцания выражения его мордочки. Рус, я не человек и не являюсь им уже очень давно. У меня другая психика и мотивация действий. Про мораль я вообще молчу. Она изуродована перерождениями. Я метаморф, истинный метаморф, и после вхождения в силу могу стать тем, кем захочу. Для меня понятия раса и биологический вид, условность, формирующая внешность, не более того. И я требовательно подняла ладонь. Яркие голубые глаза пораженно распахнулись, когда до него в полной мере дошла суть сказанного. Да, Гарус очень умен, у него прекрасные аналитические способности, которые почему-то начинают удивительно избирательно сбоить, как только дело доходит до его личных проблем. Он прекрасно понял, что именно я ему сказала, и какой смысл скрывается за этими словами. Но, опять же, он оценивает и прорабатывает ситуацию, начисто исключив то, что интересует лично его. Поразительная избирательность. А еще я очень люблю твою ауру. Выдала я, прижимая теплую четырехполую кисть к щеке, опять сбивая его с мысли и вгоняя в ступор и краску. А красноречие и способность внятно излагать свои мысли пали в неравном бою со смущением. У тебя очень теплая, приятная аура. Повторила я, с каким-то изуверским интересом наблюдая за его метаниями. И как темное эгоистичное создание, идущее на поводу своих желаний, я собираюсь подремать и восстановить потери в границах твоей восхитительно приятной ауры, пока не явится еще одно темное создание, именуемое Нейлускрайк. Гарус как-то заторможенно кивнул, вычленив из моих слов только подремать и восстановить потери, технично пропустив то, что касалось его качеств. Разве что взял на заметку, что мне нравится его аура, удивительно красиво, логично и неосознанно подведя себя к мысли, что мне нравится именно его аура, а не он сам, и даже не задумался о том, что аура разумного существа целиком и полностью зависит от его личности, характера и души, а ее реакция, агрессия или поддержка, от отношения этого разумного. Удивительная избирательность логического мышления. Отдыхай. Тихо сказал он. Я совершенно беспардонно завозилась, устраиваясь удобнее у него на коленях, что было воспринято вполне адекватно, хоть и с оттенком смущения. Гарус, напомни рассказать тебе, от чего зависит характеристики ауры и ее влияние на окружающих. Пробубнила я перед тем, как погрузиться в дрему. Напомню, как-то печально и покладисто согласилось мое светлое сокровище. Сегодня, уточнила я, обещаю, с легким вздохом добавил он. Тяжелая рука вновь опустилась мне на плечо. Спи. И я действительно быстро задремала в теплой и восхитительно приятной ауре небезразличного мне мужчины, чтобы буквально через пару часов другой небезразличный мне мужчина разбудил яркими, но очень темными эмоциями, со словами: «Имрир, вставай. Появились проблемы». Сон сдуло в момент. «Что случилось?» — спросила я, резко открывая глаза. «Они вычислили, кто забрал детей». Коротко ответил Гарус с явным оттенком обеспокоенности, что-то строча на инструментроне. Себастьяна, я села на кровати. Меня. Нейлус расхаживал возле кровати, иногда поглядывая на экран инструментрона Груса. В СБЦ пришел запрос от некоего Армандо Уина Бейли, начальника отдела службы безопасности района Закера, пояснил он, а также от социальной службы опеки и попечительства Альянса систем на Цитадели. Впоследствии, на мой инструментрон пришло требование прибыть в офис службы опеки района Закера вместе с детьми и передать их представителям этой службы, хмуро ответил Рус. Вот как, я помрачнела, что такое органы опеки и как они могут действовать, я знала не понаслышке. Нейлус, сколько времени займет оформление опеки, если мы надавим? Полчаса, усмехнулся он, из них 20 минут. Это дорога до СБЦ, и еще 5, до отделения социальной службы пространства Цитадели при СБЦ. Тогда, нам стоит поторопиться. Я не сдержала хищную усмешку. А потом мы все вместе слетаем в представительство органов опеки Альянса систем. Кривая ухмылка Нейлуса дала четко понять. Мое отношение к происходящему он полностью поддерживает. Готово. Гарус выключил инструментрон и встал. Документы проверены, поправлены. Получены секретарем и заверены в СБЦ, согласие и подтверждение на опеку получены. Теперь, личная явка. СБЦ, органы опеки Альянса. Кстати, вспомнила я, нашему повару нужно постоянное жилье на Цитадели, желательно, чтобы каждый ребенок имел свою комнату, иначе инспектор может взбрыкнуть и создать кучу проблем на голом месте. Нашли, коротко ответил Гарус. Купил и оформил документы. Согласно кивнул Крайк. С этой стороны все решено. Нейлус совершенно равнодушно относился к огромным суммам, которые он без малейшего колебания тратил, помогая своим близким и друзьям, считая деньги лишь средством для достижения нужного результата, но никак не самоцелью. Очень характеризующие качества, как и полное безразличие к накоплению каких-то материальных благ и ценных безделушек. В его квартире не было ничего лишнего, никакой показной роскоши, никаких безумно дорогих вещей с сомнительной практической ценностью, призванных показать его статус и уровень доходов, никаких сувениров и прочей бесполезной мелочевки, которая всегда накапливается в домах людей, из которой они так тяжело расстаются, только практичные, функциональные вещи, но удобные и качественные. Вот на чем он не экономил, так это на качестве и удобстве покупаемых вещей, предпочитая брать то, что комфортно, удобно и практично. Замечательный подход, отлично. Меня переполнял азарт и холодная злость на уродов, жаждущих обеспечить счастливым будущим двух ребятишек, которых мы по воле случая взяли на попечение. Еще вчера я бы даже не обратила внимания на двух беспризорников, но сейчас это уже наши дети. А я, как и все темные, очень не люблю, когда кто-то посягает на то, что я считаю своим. Когда мы вышли из спальни, в гостиной нас ждали нервничающие дети, успевшие переодеться в нормальные вещи, напряженные Себастьян и спокойные Этерия с кипишем на голове и девочкой на руках. Что-либо пояснять не требовалось. Все, даже дети, знали, что случилось. У Амиры вообще слезы стояли в глазах. Она очень боялась, что ее и брата заберут и куда-то увезут незнакомые тети и дяди. Тот факт, что нас всех она знает едва ли часов 6, ее совершенно не волновал. «Вся наша компашка окончательно перешла в разряд свои. Готовы?» – коротко спросил Нейлус, задержал взгляд на Асуре, поморщился. «Имрир, можешь быстро привести его голову в порядок? Инспекторы в службе опеки подобный вид не оценят». «Могу». «Ай, идем». Я потопала в ванную. А эти мои маневры понял и пошел следом. Себастьяну пока не стоит знать о несколько нетипичных для нормального человека навыках. Амира слезать с рук Асуры отказалась наотрез, крепко обхватив наш кровавый кошмарик за шею. Одно простое бытовое заклинание решило проблему жертвы юного парикмахера к вящему недовольству самого малолетнего мастера экзотических причесок. По голове Асура пробежала визуально заметная искристая волна энергии, и роскошные волнистые снежно-белые волосы тщательно расчесанной гривой упали на спину и плечи Асура. Амира шмыгнула носом и выдала. Ну вот, а я старалась, и аккуратно поправила белоснежные пряди, заправив их за уши своей жертвы. Зато ты сможешь их еще раз заплести, когда мы вернемся домой. Порадовала я ребенка. И, видишь, даже распутывать и расчесывать не понадобится. Айти покосился на меня, но ничего не сказал, стоически приняв грядущие перспективы. А если были бы ленточки, я бы смогла заплести косички. Начала просвещать девочка смиренно слушающего парня, восторженно перебирая длинные волнистые седые пряди. Асур только вздохнул, но не сказал ни слова против. Единственное, что его порадовало, так это продемонстрированное заклинание и результаты его работы. Он вполне закономерно опасался остаться без половины скальпа при попытках ребенка распутать и расчесать прическу. Активно гуляющие в голове мысли на тему «обрезать под корень» потихоньку пропали, а то и правда взял бы нож и обкорнал волосы, чем сильно расстроил бы Амиру. На этом наши сборы завершились, и через 7 минут, потребовавшихся нам, чтобы дойти до ангара, погрузиться в аэрокар и взлететь, мы летели в транспортном потоке, направляясь к башне СБЦ. В отделении социальной службы пространства цитадели при СБЦ, занимающейся решением вопросов опеки и попечительства над детьми, никаких проблем и накладок не возникло. Красотка Азари быстро проверила и приняла документы, опросила детей, самого будущего опекуна и, удовлетворенная полученными ответами, заверила передачу опеки над двумя сиротами Себастьяну. И какие могли быть накладки? Документы в полном порядке, проинструктированные Гарусом дети отвечали четко. Амира вообще вцепилась в Себастьяна, как в родного, и отпускать отказывалась наотрез, пока ее не взял на руки Айтериас. Да и Гаруса Азари хорошо знала. Присутствие известного своей честностью и порядочностью следователя, пусть и бывшего, убрало большую часть сомнений. На Найлуса же дева косилась с ясно различимой подозрительностью и легким оттенком страха. Репутацию этого спектра и его неравнодушное отношение к ее расе она прекрасно знала. Попрощавшись, мы покинули столь радушно встретившие нас отделение, оставив двухсотлетнего инспектора в полном шоке. Найлус был сама любезность и обаяние, совершенно не похожий на кровавый образ, сформировавшийся в восприятии девы. Теперь, следующий этап, отделение социальной службы опеки и попечительства Альянса Систем. И чую я, так просто и легко, как с девой Азари, мы общий язык с инспекторами людьми не найдем. Если вообще сможем этот общий язык найти. В этот раз летели довольно долго. Найлус не спешил, аккуратно ведя аэрокар в транспортном потоке. Нам требовалось время. Гарус подробно инструктировал Лукаса и Амиру, на какие вопросы и как они могут отвечать, на какие могут промолчать, избегая ответа, а на что могут просто отправить за объяснениями к опекуну. На все вопросы, касаемо Себастьяна и причин его прибытия на цитадель, дети должны молчать, как бы их ни спрашивали. Мрачный Артива откровенно нервничал, в его душе медленно, но верно разгоралась холодная злость, раздражение и неприязнь. Что такое органы опеки, он знал не понаслышке. После гибели своих родителей, потратив множество средств и сил на оформление опеки над младшим братом, эти воспоминания очень яркими вспышками возникали в его поверхностных мыслях и исчезали, вытягивая за собой злость и обреченную ненависть. Если при оформлении опеки над братом все документы и права у него были, то сейчас это была обычная, хоть и хорошо спланированная авантюра, и он это понимал прекрасно. Единственный, кто оставался совершенно спокойным, это Айтериас. Он вообще не видел необходимости хоть как-то прогибаться под абсурдные требования представителей ущербного с его точки зрения государства, если можно получить требуемое, просто воспользовавшись полномочиями Найлуса и увезя мелких со станции. Задержать спектра с детьми может только прямой приказ советника, а пока его получит, корабль уже успеет взлететь и войти в реле. Прибываем. Жесткий голос Найлуса разом завершил все разговоры. Айрокар уже спускался на парковку неподалеку от нужного нам офиса. Офис социальной службы располагался на одном из ярусов президиума, на небольшом удалении от посольства Альянса. Когда мы вошли в довольно просторное помещение, первое, что мне бросилось в глаза, это огромная стойка ресепшн, стоящая у противоположной от дверей стены. За стойкой вполне закономерно обнаружились смазливая секретарша и скучающий рядом мужик в форме какой-то незнакомой охранной фирмы. Неподалеку стену подпирал недовольный турианец в компании трех людей в броне СБЦ, стоящих к нему лицом и, соответственно, к нам, спиной. Что занятно, больше в этом огромном помещении не было ни одного посетителя, и отличная акустика услужливо донесла до нас окончание разговора. А теперь, Харон, который из них Вакариан. Какой-то человек стоял перед турианцем и указывал на изображение на экране своего инструментрона. Тот, который с двумя спектрами. Флегматично ответил турианец, со сдержанным интересом рассматривая нашу колоритную компанию. Офицер Бейли, теперь-то я могу быть свободен, рабочий день закончился еще час назад, и вы сейчас занимаете мое личное время. Офицер Бейли, Какая неожиданно ранняя встреча. Хорошо, что встретились, а то я еще могла забыть ненароком о той роли, которую этот человек сыграет в устранении нынешней верхушки управления СБЦ. Цитадель памяти, отзываясь на четкий запрос, услужливо подкинула информацию об этом человеке. Армандо Уэн Бейли, офицер службы безопасности, командует отделом СБЦ в районе Закера после гибели своего предшественника Турианца. Разведен, отец двух взрослых детей. Жена, отсудив после развода квартиру и алименты, живет на цитадели, сын наркоман, на земле, где дочь, неизвестно. О самом Бейли информация крайне противоречивая. Вроде как позиционируется каноном как честный и порядочный офицер, но активно берет взятки, покрывает преступников, давших ему на лапу, и не гнушается выбивать показания. Вроде как не ксенофоб и охотно работает с представителями других видов, но в любом конфликте, в котором замешаны люди, первым делом становится на сторону человека, и только спустя какое-то время начинает критически оценивать произошедшее. Наглядный пример – канонная ситуация с Венери Паллином. Сперва сделал, а потом подумал, что именно он сделал, и чем это пахнет. Посмотрим, что из себя представляет этот колоритный мужчина на самом деле. Тем временем забавный разговор уставшего Харона с разозленным Армандо пошел на новый виток. «Какими еще спектрами?» – раздраженно переспросил офицер. «Вот этими», – отозвался Харон, указав рукой в нашу сторону.